Глава 26. Через несколько дней после той встречи на бульваре я собрался с духом и вошел к отцу в кабинет. «Папа, что, Писин? Я хочу принять крещение, а еще мне нужен молитвенный коврик». Несколько секунд до него доходило, потом он оторвался от газеты и переспросил. «Что? Что тебе надо?» «Просто я не хочу пачкать брюки, когда молюсь на улице. А насчет этого? Понимаешь, я же хожу в христианскую школу, а крещение так до сих пор не принял». «Но зачем тебе молиться на улице?» «Постой, а зачем тебе вообще молиться?» «Потому что я люблю Бога». «А-а-а». Мой ответ, похоже, застал его врасплох. Чуть ли не смутил. Повисла тишина. Я уж подумал было, сейчас опять предложат мне мороженого. «Ну?» — протянул он наконец. «Пти-семинар только что. По названию христианская школа. Там полным-полно индуистов учатся. Крестись, не крестись, все равно научишься тому же, что и все. И Аллаху тут молиться бестолку». «Но я хочу молиться Аллаху, и христианином стать хочу». «Так нельзя. Надо выбрать что-то одно». «Но почему?» «Это разные религии. Между ними даже ничего общего нет». «Ничего подобного. Авраам и мусульмане, и христиане признают. Бог евреев и христиан тот же Бог, что и у мусульман, так они сами говорят. И Давида, и Моисея, и Иисуса мусульмане почитают как пророков. Но нам-то какое до этого дело, Писин? Мы же индийцы. Христиане и мусульмане уже не первый век живут в Индии, а кое-кто даже утверждает, что Иисус похоронен в Кашмире». Отец не ответил, только взглянул на меня, наморщив лоб, и, видно, вспомнил, что дела они ждут. «Поговори с матерью». Матушку я застал за чтением. «Мама, что, солнышко? Я хочу принять крещение, а еще мне нужен молитвенный коврик. Поговори с отцом». «Уже говорил. Он сказал, чтобы я поговорил с тобой». «Да». Матушка отложила книгу и глянула в окно, в сторону зоопарка. Наверняка отец почуял этот леденящий взгляд затылком и содрогнулся, так и не поняв, отчего. Матушка привстала и повернулась к книжной полке. «У меня тут есть одна книжка. Тебе понравится?» Рука ее протянулась к томику Стивенсона. «Обычная тактика. Я это уж читал, мама, 3 раза. «Ох!» Рука ее потянулась левее. «И Конан Дойла тоже», — сказал я. Рука качнулась вправо. «А Нараян? Ты же не всего еще Нараяна прочел? Мама, я серьезно. Для меня это важно. Арбинзон Крузо? Мама...» «Да что ж это такое, Писин?» Матушка опустилась в кресло. По лицу ее я прочел, что она намерена идти путем наименьшего сопротивления и не свернет с него до конца. Значит, предстояла борьба не на жизнь, а на смерть. Матушка поправила подушку под боком. «Твой религиозный пыл просто загадка какая-то. И папа тоже не понимает, не загадка, а тайна», — поправил я. «Я другое имела в виду. Послушай, солнышко, если тебе так уж нужна религия, ты должен выбрать что-то одно. Или индуизм, или христианство, или ислам. Ты же слышал, что тебе сказали там, на бульваре?» «Не понимаю. Почему я не могу исповедовать все сразу? Вот у Мамаджи 2 паспорта, индийский и французский. Почему же я не могу быть индуистом, христианином и мусульманином? Это другое дело. Франция и Индия — земные государства. А на небе сколько государств?» «Одно», — заявила она, подумав секундочку. «В том-то и дело. Одно государство, 1 паспорт». «Что, на небе всего 1 государство? «Да, или вообще ни одного. Такой вариант тоже возможен. Знаешь, сынок, все твои штуки ужасно старомодные. Если на небе всего 1 государство, разве туда они должны пропускать по всем паспортам?» Тень сомнений легла на ее лицо. «Бапу Ганди сказал», — начал был я, но матушка меня перебила. «Я уже слышала, что сказал Бапу Ганди». Она потерла лоб и устало вздохнула. «Ну, как знаешь, черт с тобой».